закурите и не смейте зажигать спичку. Время тянулось медленно. Колет все время яростно курил, зажигая одну сигарету, а другую. Он старался при этом разглядеть лицо своего спутника, но это ему не удавалось. Наконец автомобиль остановился. «Не двигайтесь, я должен завязать вам глаза», — снова раздался неумолимый голос. Колет подчинился этой процедуре, и только тогда распахнулась дверца автомобиля. Шофер и спутник Колетта взяли его под руки и медленно повели куда-то. Потом усадили в лодку. Почти час гребли спутники адвоката, затем помогли ему подняться по лестнице, провели несколько метров и помогли спуститься куда-то. Наконец повязка с глаз Колетта была снята, и он осмотрелся. Он находился, очевидно, на борту какой-то частной яхты, судя по уютной и богатой обстановке. В это время открылась дверь каюты, и в салон вошел человек в вечернем костюме. «Вы?» — воскликнул изумленный Колетт. «Неужели это вы?» «Неприятный сюрприз, не так ли, мистер Колетт?» — сказал человек, улыбаясь только губами. Глаза же его были суровы, и в их стальном блеске Колетт прочел свою судьбу. Глава 22. Джимми пришел к Кольманам с последними новостями. Один из полицейских видел Колетта минут через 10 после того, как он ушел от Кольманов. Был замечен и закрытый автомобиль, свернувший в пустынную улицу вслед за Колеттом. Полицейский, стоявший в противоположном конце пустынной улицы, не видел Колетта, но заметил быстро мчавшийся закрытый автомобиль. Очевидно, он увозил захваченного в плен Колетта. Дальше, однако, все следы терялись, и догадкам не было конца. Через день со всех концов страны сразу стали звонить в Скотленд-Ярд, передавая слышанную по радио откуда-то донесшуюся весть, обрывавшуюся чуть ли не на полуслове. «Я, Лофорд Колетт, нахожусь пленником на неизвестном мне корабле». История исчезновения Колетта заинтересовала жителей всей страны, прочитавших в газетах подробные сведения о таинственном исчезновении. Прерванное сообщение Колетта взбудоражило всех. Несколько человек, имевших сильные приемники, уверяли, что ясно слышали вскрик и другой голос, слабее, внятно сказавший «остановите его». Дальше, однако, уже ничего не было слышно, и, понятно, это еще больше заинтриговало всех. В ту же ночь в маленькой комнатке в мансарде дома на Стэнли-стрит сидели двое мужчин, игравших от скуки в карты. У одного были на голове телефонные наушники, соединенные с примитивной распределительной доской, стоявшей в углу. Другой, довольно полный мужчина с мрачным выражением лица, вдруг встал, подошел к шкафчику и, вынув бутылку виски, налил себе стакан. Небольшой человечек с наушниками раздраженно сказал, глядя на пившего товарища: «Я думаю, она ушла. За все время с полудня ни одного разговора. А вдруг она обнаружила наше присоединение?» Но его мрачный товарищ только фыркнул в ответ и направился к неопрятной кровати в углу, чтобы лечь. «Хотел бы я быть на вашем месте. Я ненавижу ночную работу. До ночи и не будет разговоров». «Скажите это все Паркеру», — начал другой многозначительно, но был остановлен жестом слушающего. «Она тут, молчите!» Товарищ его осторожно подошел, стараясь прочесть стенографическую запись разговора. Наконец, слушающий вздохнул и снял наушники. «Сеппинг», — сказал он. Он сообщил ей о прерванной фразе, слышанной по радио и сказанной исчезнувшим Колеттом. «Наденьте наушники», — посоветовал ему товарищ. «Она снова может позвонить».